И вот действительность обрушилась на него, ударила по его барабанным перепонкам внезапным громким фырканьем. 20 дней подряд стояли 50-градусные морозы, и все эти 20 дней ни единое дуновение ветерка, ни единый звук не нарушали мертвой тишины. И как курильщик опиума не сразу может оторвать взгляд от просторных хором своих сновидений и с недоумением оглядывает тесные стены жалкой лачуги, так и старый Таруотер уставил мутные глаза на замершего по ту сторону костра огромного лося с перебитой ногой, который, тяжело дыша, в свою очередь уставился на него. Животное, как видно, тоже слепо бродило в призрачном царстве теней и пробудилось к действительности, только наткнувшись на догорающий костер. Таруотер с трудом стянул с правой руки неуклюжую меховую рукавицу на двойной шерстяной подкладке, но тут же убедился, что указательный палец совсем онемел и не может спустить курок. Казалось, прошла вечность, пока он, опасаясь спугнуть зверя, медленно засовывал бессильную руку под одеяло, затем под свою меховую парку и, наконец, за пазуху под чуть теплую подмышку. Целая вечность прошла, пока к пальцу вернулась подвижность, и Таруотер мог с той же осторожной медлительностью приложить ружье к плечу и нацелиться в стоявшего перед ним лося. Когда грянул выстрел, один из скитальцев в царстве сумерек рухнул наземь и погрузился во мрак, а другой воспрянул к свету и, шатаясь, как пьяный на ослабевших от цинги ногах, дрожа от волнения и холода, стал трясущимися руками протирать глаза и озираться на окружающий его реальный мир, который предстал перед ним с головокружительной внезапностью. Ротор встряхнулся и только тут понял, что долго, очень долго грезил в объятиях смерти. Первое, что он сделал, это плюнул. Слюна еще на лету затрещала, значит, много больше 60 градусов. В тот день спиртовой термометр форта Юкон показывал 72 градуса ниже нуля, иначе говоря, 107 градусов мороза, ибо по Фаренгейту точка замерзания 32 градуса выше нуля. Медленно, словно ворочая тяжести, мозг Таруотера подсказывал ему, что нужно действовать. Здесь, среди пустынного безмолвия, обитает смерть. Сюда пришли два раненых лося. С наступлением сильных морозов небо прояснилось, и Таруотер определил свое местонахождение. Лоси могли прийти только с востока. Значит, на востоке люди. Белые или индейцы, неизвестно, но во всяком случае люди, которые окажут ему поддержку, помогут пристать к берегу жизни и сбежать пучины мрака. Таруотер взял ружье, патроны, спички, уложил в мешок 20 фунтов мяса убитого лося. Движения его по-прежнему были медленны, но зато он двигался в реальном мире. Засим воскресший аргонавт, прихрамывая на обе ноги, повернулся спиной к гибельному западу и заковылял в сторону животворного востока, где каждое утро вновь восходит солнце. Много дней спустя, сколько их прошло, он так никогда и не узнал, грезя наяву, галлюцинируя и бормоча свою неизменную песнь о 49-м годе, словно человек, который тонет и из последних сил барахтается, чтобы его не затянула темная глубина, Таруотер вышел на снежный склон и увидел в ущелье внизу вьющийся дымок и людей, которые, бросив работать, глядели на него. Не переставая петь, он, спотыкаясь, устремился к ним, а когда у него пресеклось дыхание и он умолк, они закричали на все лады: «Смотрите, Николай Чудотворец! Борода! Последний из магикан! Дед Мороз!» Они обступили старика, а он стоял неподвижно, не в силах вымолвить слово, и только крупные слезы катились у него по щекам. Он долго беззвучно плакал, Потом, будто опомнившись, сел в сугроб, так что его старые кости хрустнули, и из этого удобного положения повалился на бок, облегченно вздохнул и лишился чувств. Не прошло и недели, как Труотер уже снова был на ногах и, ковыляя по хижине, стряпал, мыл посуду и хозяйничал у пятерых обитателей ущелья. Настоящие сторожилы-пионеры, люди мужественные и привыкшие к лишениям, они так далеко забрались за полярный круг, что ничего не слыхали о золоте, найденном в Клондайке. Труотер первый принес им эту весть. Питались они мясом лосей, олениной, копченой рыбой, дополняя этот почти исключительно мясной стол ягодами и сочными кореньями каких-то диких растений, которые заготовляли еще с лета. Они забыли вкус кофе, зажигали огонь с помощью увеличительного стекла, в дорогу брали с собой труд и палочки, как индейцы, курили в трубках засушенные листья, от которых першило в горле и шел невыносимый смрад. 3 года назад они вели разведку к северу от верховьев Куюкука и до самого устья Маккензи на побережье Северного Ледовитого океана. Здесь, на китобойных судах, они в последний раз видели белых людей и в последний раз пополнили свои запасы товарами белого человека, главным образом солью и курительным табаком.